Глеб Соколов. Расстройство же. Дешевый, быстрого питания, но самый любимый. Здесь какая-то отменная душевная атмосфера. Все-таки умеют иностранцы делать дело. Где они, там обязательно вот такая вот прелесть. Ресторанов этой сети по городу было полно. Но в этом было как-то по-особенному. То ли сказывалось место, в котором он расположен, какой-то особый перекресток двух улиц, особые дома, видные изнутри ресторанчика сквозь стеклянные стены. Он подошел к свободной кассе. Да, впрочем, все они были совершенно свободны. И принялся изучать меню. Сотрудница ресторана приветливо улыбнулась ему. Он тоже блаженно улыбнулся. Должно быть, в эти секунды он выглядел полным идиотом. Да ведь, конечно, идиотом. Для них, для окружающих, идиотом. Ведь они не знали ни про кардинальную перемену в его настроении, ни про побег, ни про веселого негритоса и мило улыбнувшегося дядечку, что подержал дверь. Ничего-то они не знали. Он выбрал салат, по одной из каждого вида котлет, пирог, мороженое, какао, кофе. Поднос получился внушительный. Так ведь и аппетит у него сейчас был зверский. Шутка ли, не позавтракать? Боже, в ресторанчике тоже запел веселый негритос. Не должен был, а запел. Нет, что-то в его судьбе происходило. Какие-то счастливые знаки выдавала ему судьба на каждом шагу. «Попробуйте еще этот новый десерт», приветливо улыбаясь, порекомендовала кассирша. «Необыкновенно вкусный, тает во рту. Как говорится, пальчики оближете». Замелькацкий опять блаженно улыбнулся. «Давайте». Он расплатился, подошел к ближайшему столику, сел, начал есть. Все-таки ему надо было торопиться. Он глянул на свои наручные часы. Прошло не так много времени. Складывалось все удачно, как он и предполагал. Он сосредоточился на еде. Все, что он купил, было удивительно вкусным. Впрочем, иного в такой момент он и не ожидал. Прикончил котлеты, все несколько видов, запивая их сладким какао. Десерт с кофе. Действительно, новый вид десерта таял во рту. Пирожок, мороженое. Уф, сколько можно жрать! Откинулся от столика и, скомкав салфетку, бросил ее на поднос. Опять глянул на свои наручные часики, на этот раз с некоторой озабоченностью. Пора и честь знать. Вот теперь уже надо двигаться в сторону работы. Он встал и двинулся к дверям на улицу. «Боня!» — с ударением на первом слоге вдруг вскрикнул он. «Боня!» — закричал он во всю глотку. Те немногие посетители, что были в этот момент в ресторанчике, повернули к нему головы. Бонни и так давно заметил его, и сам первый шел в его сторону. И это тоже было удивительно. Он никак не мог подумать, что Бонни после стольких лет помнит его лицо, да еще и сам первый пойдет в его сторону при встрече. Вид Бонни поразил его. Бонни учился с ним в одной школе, и с тех школьных пор они не виделись. Бонни в их школе был какой-то особенной личностью. Он учился на класс старше Замелькацкого и был сыном каких-то очень значительных родителей. Но, конечно, особенным его делало не это. Вернее, не только это. Бонни был потрясающе добр и невероятно общителен. При том, что он был самым-самым в их школе, он всегда был лучше и моднее всех одет, он дружил с самыми красивыми девушками. Он постоянно отирался в самых модных барах и увеселительных заведениях. Он был потрясающе добр. Стоя где-нибудь у киоска неподалеку от школы, он мог вдруг подойти и накупить всякого угощения и раздать его не только тем, с кем он дружил больше всего, но и случайно оказавшимся рядом ученикам младших классов. Причем щедрость его шла не от какого-то особенного богатства, а именно от доброты. С ним дружила вся школа. То есть он вряд ли мог запомнить всех своих знакомых по именам. По крайней мере, так Замелькацкому казалось. Но всегда на перемене вокруг него образовывалась толпа. Он со всеми как-то очень заинтересованно беседовал, интересовался делами каждого. С особенным, конечно, восхищением и обожанием взирали на него ученики помладше. Сейчас Боня был одет в темно-серый костюм, совершенно скромный по покрою и расцветке, но, глядя на этот костюм, с первого взгляда становилось понятно, что стоит он вовсе недешево. Но галстук, но рубашка, но ослепительные черные ботинки – вот что оттенял якобы скромный Бонин костюм. Боня-джентльмен был в бело-небесно-голубой рубашке и сине-голубом галстуке с косыми белыми полосами. Но самое, что поразило Замелькацкого, был платочек, торчавший из нагрудного кармана пиджака. Разумеется, в тон всему рубашке, галстуку и костюму. Конечно, знал Замелькацкий, что такой платок в принципе носит, но никто в его окружении никогда такие не носил, да и, наверное, не осмелился бы носить, потому что это чуть ли не вызов. Конечно, только среди определенных групп населения. Но Боня-то был из другого мира. Боня, конечно, не мог не оказаться чем-то, что при встрече, при самом первом взгляде произвело на Замелькацкого потрясающее, восхитительное впечатление. Через левую руку у Бони было перекинуто что-то. Куртка или короткий плащик. Правую он протянул для рукопожатия. Он, видимо, тоже только что закончил есть. Да, конечно же, это ведь он сидел там в углу спиной и читал иностранную газету. Внимание Замелькацкого, только вошел, привлекла именно эта иностранная газета. На нее он бросил взгляд. А на того, кто ее читал, он посмотрел как-то вскользь, невнимательно. Боня из другого мира не мог не оказаться добрым, как и подобает могущественному волшебнику. «Привет, старичок, привет!» Радостно улыбаясь, пожал он Замелькацкому руку. Все-таки Боня не помнил, как его зовут, не мог помнить, но счастье и то, что он узнал его и первым пошел в его сторону. «Боня! Боня!» – захлебываясь, начал Замелькацкий. Он, в сущности, тоже не помнил, как Боню зовут. Боня – это было прозвище от фамилии, а имени его он, кажется, никогда и не знал. «Как я рад тебя видеть!» Говорил ему Боня, чуть-чуть приобнимая и совершенно не удивляясь щенячьему восторгу Замелькацкого. «Боня, Боня, я с работы удрал!» – заговорил Замелькацкий. Голова его кружилась от счастья. Сомнений быть не могло, что Боня с самой первой секунды, с самого первого слова поймет все, что с Замелькацким произошло и происходит. Не может не понять. Ведь добрый Бог знает про всех все и каждую секунду следит с небес за всеми. «Боня, я работу прогуливаю!» «Старичок, это абсолютно нормально!» «Боня!» – захлебываясь, говорил он. «Этот ресторан! У меня было такое плохое настроение! Так достала эта работа!» «Старичок, ты ни в коем случае не должен позволить им портить тебе настроение! Они предъявляют к тебе какие-то требования! Отлично! Это их право, но при этом они думают только о своих интересах. Ты же должен думать в первую очередь об интересах своих. И в этом нет ничего предосудительного. Это тоже твое законное право. Это даже твоя обязанность. Ты должен думать о себе, должен беречь себя. И не только ради себя, ради своих близких, ради тех, кто любит тебя. Если ты думаешь, что что-то или кто-то на тебя давит, ты просто обязан избавиться от этого давления. Боня! Все верно. Конечно, тебе может показаться, что ты принимаешь чересчур решительные меры. Но ведь у тебя просто не было времени подумать. Ты обязан был что-то сделать. И даже если этот твой шаг не был самым рациональным из всех возможных, не терзайся и ни в чем себя не обвиняй. Ты сделал все правильно. Ты сделал попытку как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону, пусть всего на несколько часов, но сама по себе эта попытка дорогого стоит. Она очень важна. Этот ресторанчик, мне всегда в нем так здорово. Все правильно. Этот ресторан, нечто вроде твоего талисмана. Старичок, У каждого человека есть что-то вроде талисмана. У меня это один кинотеатр здесь неподалеку. Сходишь в него, посмотришь какой-нибудь интересный фильм, и сразу все становится тип-топ. Вот тут как-то было отвратительнейшее настроение. Сделка сорвалась. Я был в таком дерьме. «Боня, ты и в дерьме?» — страшно поразился Замелькацкий. Испуганными глазами он смотрел на своего старшего товарища. Так дети во время новогоднего представления замирают, если их любимому герою грозит какая-то опасность. «Да, да!» Медленно они двинулись к выходу. Точнее, Боня двинулся, а Замелькацкий шагнул вслед за ним. Все кассиры за кассами, уборщики со швабрами, немногочисленные посетители ресторана, кто, не скрывая этого, кто из-под тишка, смотрели на них. «Я пошел в кинотеатр». Боня был страшно серьезен. Вот так же в школе, во время перемены, он рассказывал толпе восторженных почитателей о том, как накануне он был в баре, как он велел приготовить бармену один очень сложный коктейль, которого никто в Москве готовить правильно не умеет. Боня накинул курточку. «В этот кинотеатр я всегда хожу только один. Посмотрел отличнейший штатовский фильм. И сразу отличное настроение. И главное, сделка. Неожиданно на следующий день она состоялась». «Боня, но как? Сделка и какое-то посещение кинотеатра? Этого же не может быть!» Они уже были на улице. «Старичок, а кто сейчас знает, что может быть? Нет, ну так-то, по-серьезному. Ведь чем больше мы узнаем, тем сильнее мы понимаем, как мало мы на самом деле знаем. Старичок, ты пойми, раньше религия и наука боролись друг с другом. Современная же наука почти подошла к тому, чтобы математически доказать существование Бога. Ты понимаешь, что это значит? Это же революция! А ты говоришь: Боня, ну, сделка и кинотеатр!» Замелькацкий был счастлив. Его герой был вне опасности, но все же избавление от нее казалось слишком волшебным, а оттого ненадежным. «Старичок, ты не веришь, что я заключил эту сделку?» Только тут Боня позволил себе снисходительно улыбнуться. У него были ровные, идеально белые зубы человека, снимающегося в рекламе зубной пасты. «Да знал бы ты, в каком шоколаде я после нее! Посмотри на меня!» Глядя на Боню, сомневаться в том, что он процветает, не смог бы никто. «Да, да, Боня, я верю. Ты что думаешь, я не верю? Ну, ты же сдаешь. Да как же я могу не верить?» «Боня, а где ты сейчас работаешь?» «На фондовой бирже, старичок». «На фондовой бирже? Чем занимаюсь, долго объяснять. Но я, может, слышал, играю. Играю на всех этих делах». Боня достал пачку каких-то очень красивых и, судя по всему, дорогих сигарет. Предложил Замелькацкому, тот повертел головой. Боня закурил и шагнул к краю тротуара. «Боня, а где твоя машина?» «Старичок, ну кто сейчас ездит на машинах? Такие пробки! Я устаю от этого. Хочется хотя бы на полчаса закрыть глаза, расслабиться, продумать план на вечер. Где это делать, как не в дороге? Я просто не могу себе позволить отвлекаться на баранку, все эти рычажки. Нет, я понимаю, машины стали очень комфортными, но мне-то что за дело? Если я сижу на заднем сиденье, максимум, что меня может интересовать, это если в машине кондиционер. Но я неприхотлив. Знаешь, все эти выпендрежи – это чистой воды жлобство. Поверь, то, что скромность украшает, это непростая фраза». Непонятно почему, но рядом с Боней почти сразу остановилось желтое такси. Стоя к машине в полоборота, Боня как-то машинально открыл дверь, но разговаривать продолжал с Замелькацким. Водитель такси терпеливо ждал. «Старичок, мне кажется, тебе надо больше думать о самом себе и меньше о работе. Ты должен делать себе маленькие приятные мгновения. Пойми, если ты будешь грустным и уставшим, то от тебя и в деле толка никакого не будет. Это я тебе по собственному опыту говорю. Деньги любят счастливых и отдохнувших. Приди домой, завались беззаботно на диван, почитай детективчик, И больше приятных мгновений, больше приятных мелочей, иначе ты так долго не выдержишь. Смотри, очень серьезным строгим тоном закончил Боня. Он, наконец, сел в машину. Пока. Очень рад был тебя видеть. Передавай там всем своим привет. Боня закрыл дверь, и такси тронулось. Осчастливленный Замелькацкий по-прежнему стоял на тротуаре и смотрел ему вслед. Проехав метров 15, такси неожиданно затормозило и задним ходом вернулось обратно. Боня открыл дверь. «Старичок, может тебя подвезти? Извини, я не спросил». «Нет, нет, Боня, ты что? Я доеду сам, мне здесь недалеко». «Если недалеко, то лучше пройтись пешком. Это я тебе по собственному опыту говорю. Зайди в какой-нибудь магазинчик. Здесь попадаются неплохие. Сделай себе подарок. Просто так. Не к какой-то дате, а просто к сегодняшнему дню и хорошему настроению. Купи в киоске какой-нибудь новый детективчик на сегодня-завтра». «Хорошо, Боня, я так и сделаю», — счастливо произнес Замелькацкий. «Всего?» — устало, но удовлетворенно проговорил Боня и, наконец, закрыл дверь. Такси вновь отъехало от Замелькацкого. Он смотрел ему вслед, пока оно не скрылось за поворотом. Медленно, весь во власти услышанного и увиденного, он вышел на центральную улицу и побрел по широкому тротуару. Глава 7. Сначала он вообще ничего вокруг себя не замечал. Встреча с Боней потрясла его. То, что было до нее, казалось произошедшим очень давно, в какой-то другой, теперь уже совершенно неважной, канувшей в прошлой жизни. И притом он бы не смог сейчас ответить, чем так поразил его Боня. Галстуком? Платочком, торчавшим из кармана? Да нет же, всем. В сущности, Боня даже ничего не сказал ему про себя. Ну что такое на фондовой бирже? На каких еще делах он там играет? Но все в Боне, весь его облик, что-то неуловимое, необъяснимое, так много дали Замелькацкому. В эти минуты... Замелькацкий прекрасно отдавал себе отчет, что, быть может, ничего нет. И никакой Бонни не бог. Нет, бог, а самый заурядный человек. Это Бонни-то? Да он добрый. Он хотел подвести его. Он специально заставил таксиста проехать задним ходом. Нет, что-то волшебное во всем этом было. И если Боня и самый заурядный человек... Впрочем, нет. Уж самым заурядным его никак не назовешь. Нет. И если Боня и не бог, то что-то, что Замелькацкий не может объяснить, но может только явственно почувствовать, показывает ему себя через Боню, мелькает в облике Бони. Вот, мол, я, смотри на меня, Замелькацкий, и не унывай. Я существую, я о тебе помню. Все будет окей, тип-топ. Он посмотрел на часы. Времени прошло совсем чуть-чуть. Встреча с Бони не задержала его сколь-нибудь надолго. Какая-то счастливая расслабленность охватила его. Словно он уже сделал какое-то важное дело, достиг какого-то значительного результата, которого никто у него уже не отнимет, и теперь подоспел момент блаженно почить на лаврах. Он присматривался к магазинам на этой и противоположной сторонах улицы. Итак, с Бонни он уже повстречался, день, можно сказать, на этом благополучно завершен, а теперь неплохо бы подобрать себе какой-нибудь подарочек, упрочить хорошее настроение чем-нибудь материальным, тем более, что именно это он Бонни обещал. Мысленно он прикидывал, сколько у него с собой денег. Хватит на многое. Ну, уж очень многого-то ему, конечно, не надо. Почему-то ему подумалось о новом красивом ремешке с блестящей пряжкой и каком-нибудь флаконе туалетной воды. Но с этим-то здесь как раз не было никаких проблем. И он смело свернул к двери магазина под иностранной вывеской, мимо которой он как раз в этот момент проходил. За длинным под светлое дерево прилавком стояла миловидная продавщица, а на полках позади нее, отражаясь в зеркальных задниках, десятки всевозможных флаконов. В магазинчике было пусто. Единственная посетительница только что навстречу Замелькацкому вышла на улицу. Он не знал, что купить. У него не было никаких пристрастий, никаких предпочтений. Но одна спасительная идея сразу пришла ему в голову. Он остановился у прилавка и молча принялся рассматривать флаконы. Ему все здесь нравилось. Пузырьки и коробки выглядели загадочно и многозначительно. Точно бы в каждом сидит джинн, который непременно переменит его жизнь и, конечно же, в лучшую сторону. «Вас что-то интересует?» — спросила продавщица, не выдержав его долгого молчаливого разглядывания. Этого-то он, хитрец, и ждал. «Дайте мне что-нибудь самое модное, самое современное!» Он решил понадеяться на удачу. В конце концов, хоть он и покупал себе что-то на свои деньги, но все же это не он себе покупал. Это судьба, одолжив у него немного денег, делала ему подарок. А в подарке обязательно должна быть доля сюрприза, неожиданности, неподвластности воли того, к тому его вручают. Пусть судьба выберет его новый запах. Продавщица замялась. «Ну, вот, вкус у каждого... А вы бы что порекомендовали из более-менее последнего по времени?» — помог ей Замелькацкий. Он боялся, что она и тут не сможет ничего из себя выдавить, тем более что видок у нее, как он теперь разглядел, при всей ее миловидности был не слишком интеллектуальный. Но она вдруг решительно произнесла: «Возьмите вот это, я вам точно говорю». И мигом схватив ее с полки, она резко поставила перед ним на прилавок бордовую коробочку. Что-то сверкнуло у нее в глазах. Замелькацкий понял. Это было оно. То же самое, что и с Бонни. Даже не глядя больше на коробочку, ни о чем не спрашивая, он достал из кармана бумажник, вытащил из него купюру и протянул продавщице. Он и не знал, сколько эта коробочка стоит. Но не спрашивать же в этот момент о цене. В конце концов, ему же дарят, и пусть тот, кто дарит, волнуется о цене, расходах, сдаче и всем прочем. Она приняла деньги, звякнула кассой, протянула ему сдачу. Пока он, не пересчитывая, засовывал ее в бумажник и убирал его в карман, она успела извлечь из-под прилавка красивый целлофановый пакет и убрать в него коробочку. Он взял пакет, повернулся и шагнул к выходу. «Спасибо за покупку! Желаю приятного настроения!» — раздалось ему вслед. Он вышел из магазина. Однако настроение было отличным. Он понял, что ремешок ему, по всей видимости, на этот праздник так и не подарит. Но ему и так уже было довольно подарков. К тому же уже надо было спешить. Он заторопился к метро. Глава 8. Был вечер. Замелькацкий лежал на диване. В соседней комнате скандалили мать, младшая сестра, ее муж. Он старался не обращать на эти крики внимания. В руках у него был детектив. После своего необычного завтрака по дороге к офису он зашел в книжный магазин. Это уже был не подарок, это он покупал себе сам по совету Бонни. На уставленной книгами полке он выбрал карманного формата книжечку в глянцево поблескивавшей обложке. На ней была изображена женщина, зажавшая рукой рот, видимо, чтобы от ужаса тут же не закричать. Она слушала что-то, что говорил ей высокий пожилой человек в темном плаще. Еще изображены какая-то темная улица, два луча, бьющих из автомобильных фар, крадущийся вдоль стены мрачного дома человек. «Пойдет», — подумал тогда в магазине Замелькацкий. «Как раз то, что нужно». Он перестал читать. Скандал за стеной разгорался все сильнее. Замелькацкий мысленно вернулся к прошедшему дню. Ариэлла. Это странное имя принадлежало новой сотруднице. Она пригласила его завтра в театр. Он согласился. Приглашение произошло как-то очень дико и странно. Войдя в их комнату, он кинул взгляд на Смирнова. Тот с обиженным видом сидел за компьютером и, не отрываясь, смотрел в монитор. Голову к Замелькацкому так и не повернул. Скинув куртку, еще даже не подойдя к своему столу, Замелькацкий попытался развеять холодность. Вспомнив, что Смирнов утром говорил, страна вымирает, и брать на работу совершенно некого, произнес. «Значит, говоришь, понабрали черти кого? Говоришь, новенькая, тихий ужас, приехала из дыры покорять столицу». В ту же секунду Замелькацкий даже отпрянул и едва не вскрикнул. С полу, прежде скрытой от него столом и компьютером, поднялась девица, та самая новенькая. Распрямившись, она совершенно бесстрастно проговорила. «Такие слова могут кое-кого и обидеть», и вышла из комнаты. Как оказалось, у нее не работал интернет, розетка, на которую был заведен ее компьютер, находилась на плинтусе у стола Замелькацкого. «Мог бы и не подставлять меня!» — вскричал раздраженный Смирнов. Через некоторое время Ариэлла вернулась и стала болтать со Смирновым. В разговоре стал участвовать Замелькацкий. Ему хотелось сгладить неловкость. Ариэлла говорила с ним нормально, словно ничего не произошло. В какой-то момент сказала. «Договорились сходить с подругой в театр. Купили 2 билета. А подруга заболела». Потом, неожиданно повернувшись к Замелькацкому, спросила. «Ты не сходишь со мной в театр?» Тот, поскольку до этого изо всех сил старался продемонстрировать Ариэле дружелюбие, согласился. «Надеюсь, ты отдашь мне деньги за билет?» – неожиданно резко проговорила она. «Отдам», – ошалело ответил Замелькацкий. Ариэла опять выскочила из комнаты. «С момента, как она появилась, она ни разу не улыбнулась», – сказал Смирнов негромко. «Интересно, она вообще хоть когда-нибудь улыбается?» «Тебя спрашивал директор. Я сказал, не знаю, где ты. Ты же ничего не сказал?» «Очень разозлился, что тебя нет». «Ты что, не мог что-нибудь придумать? Я тебя всегда выгораживаю», — раздраженно проговорил Замелькацкий. «Я выгораживал? Я сказал, может, он в туалет пошел. Только он разозлился еще больше». Замелькацкий поднялся с дивана. Крики за стеной были слышны слишком громкими. Не говоря никому ни слова, он оделся и вышел из квартиры. Пакет, скупленный сегодня днем коробочкой, которую еще не доставал, прихватил с собой, так же, как недочитанный детектив. Он вышел на улицу и пошел к метро. Было холоднее, чем днем, но все же достаточно тепло. Улицы казались вымершими. Зачем он сегодня вернулся сюда, чтобы потом поздним вечером отправиться таки обратно? Туда, в новый старый дом, где, наверное, уже беспокоится о нем бабка. И купленная утром туалетная вода так и не раскрыл коробочку. Когда он вошел в квартиру, скандал еще не начался, но обстановка была напряженной. Он молча поужинал, никто ни о чем не спрашивал его. После ужина, поскольку всю дорогу с работы читал, опять взялся за детектив. Таинственная история из романа так увлекла его. Ладно, черт с ним совсем. Он вновь принялся думать о Бонне, хорошем настроении постепенно возвращалось. С интересом смотрел по сторонам. По мере приближения к метро народа на улицах становилось больше и больше. Вагон почти пустой. Уже было поздно. Он сел. Напротив него спал пьяный, уткнув лицо себе в колени. Молодой парень, черные джинсы, перемазанные в какой-то извести. Замелькацкий достал было книжку и принялся читать, но потом закрыл ее и убрал обратно в пакет. Не читалось. Посмотрел на пьяного, тот по-прежнему держал лицо в коленях. Замелькацкий вспомнил историю про бомжа с лицом, обезображенным болезнью. В голове промелькнула странная мысль. Некто с обезображенным лицом мог бы путешествовать вот так же, как этот пьяный, спрятав лицо в коленях. Что-то там будет завтра в театре. Интересно. Он даже не спросил ее, в какой театр они пойдут и на какой спектакль. А может, она передумает? Можно ли вообще воспринимать все, что она говорит, всерьез? И чего он так испугался того, что обидел ее? Ну, обидел и обидел. В конце концов, она тоже явно не стремилась произвести на него хорошее впечатление. Может, она через пару недель вообще уволится. На ее месте сменилось столько сотрудников. Текучка в той фирме, в которой работал Замелькацкий, была ужасной. Он подходил к своему старому дому. Настроение у него было хорошее. Он вновь и вновь переживал сегодняшний завтрак в ресторанчике на центральной улице, встречу с Бонни. И потом в пакете у него был подарок. Сейчас он, наконец, рассмотрит его. Изведает этот, конечно же, незнакомый, совершенно загадочный для него запах. У него не было никаких предположений. Какой он? Наверняка какой-то необыкновенный. После подарка он опять примется за детектив. Но все же что-то мешало ему расслабиться. Какое-то смутное беспокойство, какая-то неясная тревога исподволь то и дело охватывала его. Что это могло значить? Ему хотелось расслабиться, но совершенно расслабиться не получалось. Он был уже в подъезде, решил пойти по лестнице пешком. Благо, ему было всего-то на третий этаж. Это все этот старый дом, его новое место жительства. Он с тревогой смотрел на исписанные грязные стены, изрезанные ножом деревянные поручни перил. Темная лестница походила на какое-то подземелье старинного замка. А может, это завтрашний поход в театр? Из-за него он беспокоится? Нет, не в этом причина. В конце концов, он может не ходить никуда с этой кикиморой. Она ведет себя странно и как-то непредсказуемо. Значит, и ему позволено, согласившись, потом неожиданно отказаться. Не в театре дело. Что-то происходило вокруг. Что-то изменилось в этом городе. Он вспомнил вчерашнее пробуждение, дикую мысль про летаргический сон. Он вставил ключ в замок. «Эй!» Тихо раздалось позади него. Он вздрогнул. Первой мыслью было ринуться в квартиру, но он все же обернулся. Чуть подаль, у поставленной на перила пустой консервной банки пепельницы, стоял человек, одетый по-домашнему в потертые мятые брюки и старенький свитер. Он курил. «Писатель», — сразу догадался Замелькацкий. Когда он только переехал, бабка рассказала, в соседней квартире живет писатель, который часто выходит на лестницу курить. Очень приятно», — проговорил писатель. С некоторой неприязнью Замелькацкий подумал, что этот человек, скорее всего, несколько не в себе. «Насколько я понимаю, вы внук бабушки, мой новый сосед?» – спросил куривший. «Да», – так и не открыв замок, Замелькацкий вынул ключ и окончательно повернулся. «Очень-очень приятно. Что ж, буду теперь знать вас в лицо. Извините, я, кажется, вас испугал». «Нет!» с вызовом произнес Замелькацкий. «А что вы с таким вызовом? Хотя, понимаю, молодость. Сам был таким когда-то. Вам неприятно, что кто-то может подумать, что может испугать вас?» «Почему?» «Нет, все было именно так, как говорил писатель, поэтому Замелькацкий смутился». Он сделал шаг в сторону неожиданного собеседника, опять-таки понимая, что лучше бы этого не делать. «Вот что, я предлагаю вам такое странное условие. Давайте договоримся, что, к примеру, завтра при встрече мы будем считать, что этого разговора не было». «При какой встрече?» «Я говорю, к примеру. Неважно, завтра, послезавтра, через месяц. Давайте условимся, чтобы мы не сказали друг другу сегодня Мы никогда потом друг другу не покажем, что это было сказано, и мы помним об этом. Что сказано? Замелькацкий чувствовал, что лицо у него теперь совершенно глупое. Что бы ни было сказано. А что должно быть сказано? Да ничего. Вы принимаете мои условия? Да. Отлично. Знаете, между малознакомыми людьми всегда существует такая холодность, осторожность. Они боятся раскрыться друг другу. Скажешь что-нибудь лишнее, не подумав, а потом будешь об этом жалеть. А мы с вами сразу договариваемся. Чего бы лишнего мы друг другу не сказали, жалеть ни о чем, поскольку этого разговора как будто не было. На этот раз Замелькацкий не стал спрашивать, чего лишнего. Он молча смотрел на собеседника. Тот тоже пытливо вглядывался в него. «Вы цветущий молодой человек. У вас прекрасное настроение. Вы вернулись со свидания. Шерлока Холмса из вас бы не получилось», — опять, помимо своей воли, с вызовом произнес Замелькацкий. «Хотя настроение у меня действительно прекрасное». «А чему вы радуетесь? Хотя, извините, в вашем возрасте радуются ничему, а потому что. Потому что молоды, потому что солнышко светит, оттепель, весна, все впереди. И не важно, что впереди ничего нет». «Почему вы так уверены?» «Уверен», — спокойно произнес писатель. «Вас ничего впереди не ждет. Вы представитель умирающего общества, гибнущего народа. И от меня вас отличает лишь то, что мне уже почти ничего не надо, и, следовательно, мучения мои будут сглажены, приглушены. А вот вам предстоит еще помучиться на полную катушку». «Ха, забавная у вас точка зрения», — хмыкнул Замелькацкий. «Отчего же это мне придется помучиться? Хотелось бы заранее знать. Может, смогу изменить что-то?» «То-то и оно, дорогой мой, что изменить вы уже ничего не сможете. Потому что от вас ничего не зависит. Ведь дело-то в сущности не в вас, а в ком же? В обществе. Я же сказал вам, в обществе. А если мне на него наплевать?» Писатель неприятным, каркающим смехом рассмеялся. «Я очень доволен вашим ответом», — проговорил он затем. «Он полностью подтверждает все мои рассуждения». Он затушил сигарету о край банки, бросил ее на дно и поставил банку на широкие перила. «Видите ли, как бы вам объяснить подоходчивее? Представьте себе большой корабль со множеством народа на борту. Он плывет посреди бескрайнего океана под хмурым грозовым небом. Корабль старый и с трудом держится на плаву. В трюме кое-где уже появились течи, которые под действием волн могут стать еще больше. А уже появились первые признаки шторма. Но вот странное дело. Никто из плывущих на корабле и не думает о спасении. То есть о спасении-то, конечно, думает, но только о своем собственном, а не всего корабля. Капитан думает: ну, я-то в случае чего не пропаду, я же морской волк, чемпион по плаванию. Матросы думают: нам так мало заплатили за этот рейс, что какого черта еще бегать и за такие деньги залатывать дыры в днище. Пассажиры первого класса надеются, что в случае каких-нибудь проблем с кораблем они всегда смогут вызвать по рации вертолет. Пусть это и влетит им в прямом смысле в копеечку, и покинуть тонущее судно. Те, кто путешествует в дешевых каютах у самого днища, хоть и чувствует сырость и видит прибывающую воду, рассуждает примерно так: раз на судне есть капитан и команда, которым за этот рейс платят деньги, то черта с два мы станем тут бесплатно заниматься пробоинами и водой. Пусть они сами во всем этом разбираются. Вот это вам примерный портрет нашего общества. Ну хорошо, но ведь есть же кто-то, кому не на все наплевать. Разумеется, допустим, это даже вы. Хотя вы-то как раз только что сказали, что вам плевать на общество. Но, допустим, вы изменили свои взгляды, и вы решили спастись сами и спасти всех. В одиночку спасти такой большой корабль вы, разумеется, не сможете. Он слишком огромен. Щелей, сквозь которые поступает вода, слишком много. Даже если бы капитаны команды выполняли свои обязанности так, как нужно, и их усилий было бы уже недостаточно, нужны совместные действия всех, кто плывет на корабле. И вы начинаете агитировать, вы начинаете стучаться во все каюты, но тщетно. Во-первых, никто просто не хочет с вами говорить. В помещение для команды вас не пускают, потому что вы все же простой пассажир. В первый класс вы не вхожи, поскольку билет у вас более дешевой категории. Те, кто путешествует у трюма, грубы и не хотят вас слушать. Они обзывают вас идиотом. В лучшем случае они готовы вместе с вами покритиковать капитана и матросов. Но чтобы самим браться за работу, нет. Тут вы должны от них отстать. Что ж, может быть, вы и найдете какое-то количество единомышленников, но их будет так мало. Это не изменит ситуации. Но я ведь тоже могу найти свой способ спастись. Что ж, по-вашему, я плыву в самом дешевом классе, и мне недоступен платный вертолет. Пусть так. Хотя непонятно, почему вы так в этом уверены. Но я ведь тоже могу плавать, как капитан. Я ведь могу соорудить какую-то лодку. Я так сразу и понял, что вы вместе со всеми. Вы никогда не станете стучать в запертые двери кают и призывать кого-то к чему-то. Вон у вас в карманчике книжка в яркой обложке. Судя по названию, какой-то детектив. Глаза писателя словно заволокла какая-то дымка. Выходя на своей станции из вагона, Замелькацкий действительно сунул свой детективчик не в пакет, а в карман куртки. Теперь край яркой обложки с названием торчал оттуда. Он невольно схватился за него. «Так и что с того? При чем здесь мой детектив? Вы писатель?» «В ваших устах это звучит как ругательство». «Да, я член Союза писателей, но уже больше 10 лет не издаюсь. Ведь я не пишу детективов, а на другую литературу сейчас спроса нет». «На что же вы живете?» «Вам, наверное, ваша бабушка уже сообщила, что в этом доме у меня не отдельные квартиры, как у вас, а всего лишь комната в коммуналке. Поэтому, кстати, мне приходится курить на лестнице. Соседи очень вредные. Но у меня есть еще отдельная квартира, получше, чем эта комната, в другом районе. Квартиру я сдаю. На эти деньги я и живу». «Вы могли бы сдавать комнату?» «Мог бы, но за квартиру больше выручишь. Сейчас цены на аренду стоят высоко, а раньше денег от сдачи комнаты мне бы не хватало. И потом, при всей их вредности, у меня приличные соседи. Не в этом суть. Про детективчик я сказал, потому что их обычно читают люди, более склонные к бездумному развлечению, чем к чтению глубокой литературы. Люди простые, незатейливые, как все. Вы вместе со всеми. Вы один из всех, один из многих. А вы, значит, не один из многих. Сидите, нигде не работаете, не сдаетесь. Подождите, при чем здесь я? А я здесь при чем?» — раздраженно воскликнул Замелькацкий. «Я пытаюсь доказать вам, что впереди у вас нет ничего хорошего. А у вас, значит, есть. У меня тоже нет. Но разница между мной и вами та, что я уже смирился с ужасным, а вы еще на что-то надеетесь. Конечно, не вижу никакой причины расставаться с надеждами. С этого корабля не спастись никому. До берега слишком далеко, и никакие вертолеты за богатыми пассажирами не прилетят. И капитан, будь он хоть трижды чемпион по плаванию, не спасется, потому что спастись можно только вместе с кораблем. Но корабль уже словно бы ничей. Усилий тех немногих энтузиастов, которые еще что-то делают, недостаточно. Вы, как бы вы не умели плавать, и какую бы лодку для себя одного ни строили, никогда не доплывете до берега. В огромном океане выжить можно только на большом корабле. Но с такой командой и такими пассажирами корабль обречен. Кто в трюме, кто в своей капитанской рубке, кто в своей шикарной каюте, каждый думает только о своем индивидуальном спасении и ненавидит всех остальных. Постучите к ним в дверь. Вы увидите злые, полные ненависти глаза, поймете, насколько каждый из них себе на уме. А впереди у всех только ужас тонущего судна, бескрайний океан и медленная смерть в обнимку с обломками. Одна на всех. И ни один из хитрецов не спасется. Вот вы, небось, работаете в какой-нибудь фирме, зарабатываете неплохо, думаете, хорошо устроились. А на самом деле со всей своей молодостью и всей своей работой вы точно, как и я, сидите в этом старом обветшалом доме, карабкаетесь по тем же самым темным лестницам, смотрите в окно на тот же самый угрюмый парк. Поймите, все бессмысленно. У вас нет никакой перспективы. Вы жалкий наемный служащий и никогда не будете никем другим, потому что в этом городе можно добиться чего-то, только отчаянно рискуя свободой. Но это не для вас. И будучи чьим-нибудь родственником, но вы всего лишь внучек вашей скромной бабушки. Чего вы можете добиться? Съездите на какой-нибудь третьеразрядный курорт, купите дешевый автомобильчик, новую тумбочку в прихожей. Да нафига, молодой человек, об этом ли вы мечтали? Да и купите ли, еще не факт. Даже если вы что-нибудь скопите, ваши деньги – это всего лишь фантики. Завтра влиятельные дяди в своих интересах спровоцируют очередной кризис, и все ваши жалкие накопления превратятся в ворох бумаги, который вам, впрочем, так и не выдадут в банковской кассе. Поверьте, молодой человек, я не хочу вас обидеть. Я хочу вас предупредить, с этого корабля не спасется ни одна, даже самая хитрая крыса. Отвлекитесь ненадолго от вашего детективчика, раскройте пошире глаза и внимательно посмотрите вокруг. Вы поймете, я прав. Писатель пошел к своей двери. Ну хорошо, тогда тем более надо получать удовольствие, бросил ему вслед Замелькацкий. Помирать? Так уж с музыкой. Если все у меня так плохо и ничего впереди нет, так я хоть детективчик почитаю. Все какое-никакое, а развлечение. Смейтесь, смейтесь. Можете считать, что я вам ничего не говорил. Мы, собственно, так с самого начала и договорились. Писатель открыл дверь. Ну хорошо. А вы-то? Вы-то что собираетесь делать? Молча пойдете вместе со всеми ко дну? Писатель задержался на пороге. Нет. Я собираюсь наслаждаться. Я ведь тоже по нынешним временам из тех, кто путешествует поближе к трюму. А мы, представители социальных низов, чрезвычайно злобный и мстительный народ. Знаете, как приятно будет наблюдать за капитаном, когда он со всем своим мастерским плаванием начнет захлебываться и пускать пузыри? А какие рожи будут у пассажиров шикарных кают, когда до них наконец допрет, что вертолеты-то за ними ниоткуда не прилетят? Замелькацкий засмеялся. Даже представить такое уже весело. Это будет спектакль. Гораздо увлекательнее вашего детективчика. Да что там пассажиры шикарных кают? Я вот на вас, соседа по дешевой каюте, посмотрю. Тут у вас физиономия будет, когда вы наконец всерьез поймете, что я прав, и не спасется ни одна крыса. Писатель захлопнул дверь. Псих, подумал Замелькацкий и наконец отворил свою. У двери стояла бабка. «Я ничего не разобрала. О чем вы говорили?» «Он, ба, рассказывал мне содержание своей новой книги». «А, книги! Понятно. Я хотел тебе сказать. Господи, как мы будем жить? Квартира-то опять подорожала. И электроэнергия, и телефон. Тёма, ты теперь хозяин, тебе и платить. Я как могла платила, но дальше я не в состоянии. Мое дело теперь все, помереть и в гроб. А как вы, молодые, будете жить, я даже не представляю. Тёма, я отдам тебе квиточки. Ты что, для этого подслушала под дверью? Нет, я что-то не поняла. Ты отказываешься платить? Успокойся, тебе платить не придется. Он переобулся в тапочки, повесил куртку на вешалку и прошел к себе в комнату. Он чувствовал, что настроение его кардинально изменилось. «Ну, Боня-то, конечно, надеется, что за ним прилетит вертолет», — отчего-то подумал Замелькацкий, протянув руку к выключателю. Но неожиданно он передумал и, не зажигая света, подошел к окну. И парк, и река, и кварталы на другом берегу реки — все было как вчера, когда он проснулся после своего летаргического сна. Вот он, корабль, с которого не спасется ни одна крыса. Все это ерунда. Да и почему корабль обязательно должен утонуть? Самого главного писатель-то почему-то не сказал. Замелькацкий уже было отвернулся от окна, но потом вдруг задержался. Он вновь посмотрел на парк. Но зачем он стал разговаривать с этим козлом? Чужой, незнакомый город был перед ним. Опять его начала охватывать вчерашняя необъяснимая тоска. Он попытался представить себе дальнюю оживленную улицу. Рестораны, магазины, кафе. Там много нарядных людей. Они ужинают, выпивают, о чем-то весело болтают друг с другом, подъезжают на шикарных машинах к дорогим магазинам. А будет ли у него когда-нибудь такая машина? Тьфу ты, этот козел, похоже, основательно подпортил ему вечер. Да, там много нарядных людей, красивые женщины, уверенные в себе, хорошо одетые мужчины. Он будет один из них. Да когда, черт возьми, да он уже один из них. Почему же он тогда здесь, перед окном, а не там, в ресторане или в шикарной машине? Потому что он неудачливый преступник. И у него нет богатого и влиятельного родственника, который продвинет его по жизни. Там, всего в нескольких метрах от него, за стенкой, в комнате коммуналки, вполне возможно, стоит точно так же, как и он, и смотрит на этот парк, этот козел, и думает про шикарную улицу, про те же, что и он, замелькацкие рестораны, шикарные машины, витрины дорогих магазинов, про нарядных женщин и мужчин. И значит, козел прав. Ничем он замелькацкий от него не отличается. Ну уж нет, все это ерунда, бредовые, неверные рассуждения. Он наконец-то зажег в комнате свет. Давящая тоска тут же точно бы отшатнулась от него.